Глава 13. «Есть!» — уверенно сказал Гноц. «Серьезно?» — удивлена. «А наш босс-то ничего!» «Сколько времени нужно?» — спросил у него Музолди. Лукас Гноц посмотрел на меня и вопросительно поднял бровь. «Подождите, но это не я дала обещание главному инвестору. Я думала, что у босса есть понимание того, каким образом мы будем проверять. Значит, и сроки есть. Но он смотрел на меня. Мне стоило больших усилий сохранить нейтральное выражение лица и не взглянуть вопросительно в ответ. Нет, даже возмущенно. 2 недели. Мой голос сипел. Я понимала, что больше называть нельзя, упустим инвестора. Хотя и это для нас невероятный срок. Долго. — возразил Музолди. — Неделю на все про все. Через 7 дней я хочу видеть статистические данные. Наглядные. Гноц рассыпался в обещаниях. Я следила за этим представлением молча, пока Музолди не ушел, и даже потом не проронила ни слова. Команда тоже молчала. Мы все знали, что Авенс не любил лишних трат и экономил на всем, но только я знала про долги размером с подаренный мне карт. Гноц повернулся ко мне. «Лана, слышала задание?» «Слышала». Во мне словно не осталось эмоций. Наступило какое-то моральное отупление. Я сделала крутой проект. Я из кожи вон лезла, чтобы привлечь в него Музолди, и добилась своего. Нам дали шанс, но вот только я понимала, что мы его сольем в трубу. «Какой план?» Гноц заглянул мне в глаза. «Какой бюджет?» — спросила в ответ. И тут же увидела, как босс возмущенно отстранился от меня. Каждое его движение, шумные резкие вдохи-выдохи — все говорило о том, что он поражен моим вопросом. «А что, без денег не можешь проверить? Разработка устройства салона касается поведения ронтарианцев. Для этого не нужно строить корабль». «Как вы себе это представляете?» «Это не я должен представлять, Лана, это твоя задача!» Гноц наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Или тебе Картер все мозги через жопу выдолбил?» Я отпрянула и с возмущением посмотрела на босса. «Вот же сукин сын!» Так и знала, что Гноц не упустит возможности съязвить на тему нашего общения с Картером. Но чтобы так грубо... Я набрала полные легкие воздуха и не сдержала ярости в ответе. «А как я соберу данные? Пойду в ресторан и буду переставлять стулья? В парке стану двигать лавочки?» «Пошла мозговая работа, Роглас! Продолжай в том же духе. Там где-то алмазный вариант». Гнот схватил папку бумаг со стола, швырнул в меня и вышел, а меня снова перебросило в прошлое, в кабинет заведующей приюта. В тот день воспитатель пожаловалась, что я зло смотрю на нее, и начальница решила меня проучить. В меня летело все — бумаги, карандаши, ручки, линейка и даже канцелярский нож. Последний оставил порез на моем большом пальце. Я закрыла глаза. Я уже не там, не в приюте, но в меня до сих пор кидают бумаги, всякие истерички разных полов. Как же мне хотелось швырнуть в Гноца что-то потяжелее. «Держись, хорошая, держись, девочка!» «Клеймо, свобода, клеймо, свобода, клеймо, свобода!» «Я здесь для этого. Еще немного потерплю, и больше никто не посмеет так со мной себя вести». «Я дам тебе защиту, никто не посмеет тебя обидеть!» Раздался голос Картера в моей голове. «Черная дыра!» «Действительно, стань я приживалкой Вина, Гноц бы не кинул в меня стопку бумаг. Я бы проходила через другое унижение — быть содержанкой, а потом выброшенной на помойку игрушкой. А меня уже достаточно бросали в этой жизни». На коммуникатор пришло сообщение. «Я так и не рассказал тебе о брате. Спускайся». «Легок на помине». Я тут же разволновалась, еле удержала себя, чтобы не подойти к окну и не посмотреть во двор. Остановило только то, что он меня увидит. Все мысли о Гноце и о приюте вытянула в форточку и расщепила под капотом карта ронтарианца. Я не могла ответить на вопрос, что взбудоражило больше, возможность узнать о судьбе брата или приезд Картера. Кончики пальцев закололо, и я стала разбираться на столе, чтобы немного успокоиться. Между тем офис жужжал. Все были на нервах и смотрели на меня в ожидании чуда, словно я могла достать из кармана пару миллионов и запустить тест. Серьезно? Взрослые? А еще верят в сказки? И я в душе верю. Только не в нахождение денежного клада, а в то, что Картер Вин исправится из бабника в примерного семьянина. Дурацкая женская уверенность в том, что именно я его поменяю. Понимала, как глупо звучит, но все равно едва сдерживалась, чтобы не побежать вниз и не убедиться. Я знала, что никогда не услышу от него предложения руки и сердца, что он настолько твердолоб, что не понял, почему я не согласилась на его условия. Я живо представляла, как Картер опирается на крыло карты, ожидая меня, как посмотрит на меня своим фирменным пожирающим взглядом, как поцелует прямо в машине. «Где тут у нас вода? Мне нужно выпить пару кружек, чтобы потушить пламя внутри». И только когда я поставила пустую чашку на стол, смогла трезво мыслить. «Мне никак нельзя вниз, не сейчас. У меня проект на носу, запуск теста. Вот она, моя реальность, а не тот богатый мир, который я могу только продегустировать. А информация о брате? Картер явно думает, что нашел рычаг воздействия на меня. Но ведь я могу узнать и другими путями. Конечно, мне льстило, что он приехал и не оставляет попыток заполучить меня. Наверное, со стороны это казалось глупой радостью жертвы, за которой до сих пор гонится хищник. Но я ничего не могла с собой поделать. Чувства так просто не выключаются. «Лан, что-нибудь придумаем!» Зара по-своему трактовала мой отсутствующий взгляд. «А у нас нет другого выбора», — сказала я. «У меня нет. Если Айвенс пойдет ко дну, то моя цель — получить гражданство и свести клеймо тоже. Мне стоило больших усилий переключить мысли с Картера на задачу. Тест. Как его осуществить без денег? Как проверить на деле, как будут вести себя рантарианцы в салоне будущего космолета? И тут меня осенило. Фастфуд-зона в торговых центрах. Вот что мне нужно. Это место, где рантарианцы сидят некоторое время, где рассаживаются сами, выбирая место по предпочтениям и занятости, где можно по-разному расставить стулья, чтобы проверить свою теорию. Вот только какая ресторанная зона даст нам все это сделать? Мы не можем купить эту возможность, мы можем только договориться. Меня осенила идея. «Где босс?» — спросила я. «Ушел вниз», — растерянно ответила Нея. «Наверное, подышать свежим воздухом. Или перекусить». Мне настолько не терпелось обсудить с гноцем идею, что я сбежала вниз по ступеням. Нашла босса сверлящим взглядом Картера и его спортивный карт. «Бежишь к своему трахарю? Я аж половину запала потеряла». «Фу, как мерзко!» Увидела, как Картер дернулся в мою сторону, но быстро взял себя в руки. «Вот и ладненько. Стой там, рантарианец, и не подходи. Господин Гноц, у меня есть идея, но для этого мы должны кое-что обсудить с инвесторами. Если Музолди хочет тест, то с нас реклама торгового центра в нашем космолете. Пусть озвучит условия, которые я могу назвать торговому центру». «Подожди, подожди». Тут же откинул личное в сторону Гноц и сосредоточился на деле. «Причем тут торговый центр?» Я быстро описала свою идею. Гноц молчал. Я видела, как в его голове происходят торги. Теперь-то я знала реальное положение дел Авенса и понимала, что это реальный шанс. Со стороны это могло показаться невыгодным контрактом, особенно если наш проект получит широкое распространение на Рантаре, но у нас просто нет бюджета на другие тесты. «Пойдем обсудим в кабинете», — Гнот сказал это, развернулся к выходу и положил руку на мое плечо. «Неприятно, но не смертельно. Это нехватка. Она меня не парализует. Я могу двигаться. И я настолько поглощена идеей, что забыла об одной детали». «Лана!» — рык Картера Вина заставил вздрогнуть и меня, и Гнотца. Светило, да он монстр, запускать мурашки. «Идемте», — тихо обратилась я к боссу. Не оборачиваясь, зашла в здание, поднялась по лестнице, чувствуя, как след вслед идет Гнотц. Мне не нравилось никого держать позади себя. Возникло ощущение, что вот-вот либо получу пинок под зад, либо на меня набросятся, но приходилось терпеть. «Лана!» — раздался требовательный голос Картера с первого этажа. Мы были уже на втором и готовы зайти в офис. Я замерла на пороге, не зная, как быть. С одной стороны, я не хотела разговаривать с Картером, с другой — понимала, что он не простит, если я прилюдно его унижу, не откликнувшись на его зов. «Идите, я скоро», — сказала я Гнотцу. Тот медлил, смотрел то на меня, то вниз, через лестничный пролет. До меня донесся звук шагов Картера. Он поднимался по ступеням. «Может, мне стоит остаться? Он тебя достает, Лана?» Гнотц протянул ко мне руку, и я сделала шаг назад. Не успела я ответить, как громыхнул голос Картера. «Тебе стоит убраться, и я считаю до трех. Раз...» Картера еще не было видно, но у меня уже стянуло кожу на затылке, словно ее собрали в конский хвост. «Два...» Он появился внизу лестничного пролета. Гнотц весь дернулся, но остался на месте. Не ожидала. Думала, струсит тут же. «Три...» Картер буквально зашвырнул Гнотца за воротник в офис, закрыл двери и посмотрел на меня. «Привет, Лана». Я почувствовала, что он злится. Странно, но я его не боялась. Не знаю почему, но была уверена, что он меня не обидит. Более того, меня будоражила эта злость. Он ревновал. И меня это радовало до приятной дрожи. «Привет, Картер», — ответила я. Мой голос звучал ниже, чем обычно. «Ты ничего не забыла, девочка моя». «Девочка моя! Почему от его обращения я становлюсь ватной?» Он возвышался надо мной, напирал, но я видела сквозь пиджак и рубашку голый торс и мощный пресс. Опустила взгляд чуть ниже, и фантазия взорвалась. «Черная дыра! О чем я думаю?» «Не стоило нам так далеко заходить». Я посмотрела на Картера и поняла, что он тоже видит меня без одежды. То, как он смотрит, вырез блузы и облизывается, говорило о многом. «Нам нужно срочно тормозить. Мне нужно, потому что Картер явно не собирается останавливаться. Он как космический крейсер, который может смять обычный космолет и не сойти с траектории полета. И я должна любой ценой его остановить». «Так что ты там хотел сказать о моем брате?» — напомнила я. «Не здесь». Картер был ультимативен. «Здесь». Я тоже не собиралась уступать. «Тогда никак». «Как пожелаешь». Я пожала плечами. Картер смотрел на меня так, словно готов был перекинуть через колено и надавать по попе. «Долго будешь играть в независимую. Твоя лодка уже дала течь. Это он обо мне так грубо?» «Авенс на грани банкротства. Думаешь, Музолди об этом не знает? Он играет с вами, как сытый кот с глупой мышью». «Так он о работе, а не обо мне». Фух, впрочем, его слова все равно задели меня за живое. Точно, как же я не подумала о том, что если Картер в курсе состояния дел компании, то и Музолди тоже. Он совсем не глуп. Его задача — грамотно оценивать риски. Но с этим тестом мы тоже ничем не рискуем. Я придумала схему, как не потратить бюджет. Если Музолди оценит, если поверит в нас, если даст шанс, все может быть. «Ты следишь за мной?» — спросила я. «Да». Картер даже не скрывал этого. «Интересно, в моей сумочке есть жучки? А в офисе?» «Все еще упрямишься? Будешь биться об лед?» Наверное, со стороны я казалась дурой. Мне готовы предоставить все на блюдечке с золотой каемочкой, а я кручу носом и хочу идти на охоту. Но я не могла показать Картеру сиротское клеймо. Кто знает, как он себя поведет, зная, что может управлять мной через него, и я стану послушной и податливой, неконфликтной. Не его ли это идеал? Что тогда со мной будет? Нет. «Мне нужно идти». Я схватила ручку двери. «Лана, я теряю терпение. Думаешь, я так и буду за тобой бегать? Уговаривать тебя жить нормальной жизнью, а не ковыряться в говне?» «Моя жизнь — говно? Может быть, с точки зрения такого богача, как он? Да, но я так не считаю. Если сейчас уйдешь, я больше и пальцем не пошевелю в твою сторону», — сказал Картер мне в спину. Снова ультиматум. Я зашла в офис и закрыла за собой дверь, сделала два шага в сторону, спряталась за стеллажом, чтобы меня никто не видел, прижалась к стене и закрыла глаза. Так будет лучше. Пусть уходит, пусть ничего для меня не делает. Но почему так плохо от одной мысли об этом? Ручка двери офиса пошевелилась. Я смотрела на нее с радостью и страхом. Зайдет, откажется от своих слов, продолжит разговор, похитит меня. Дверь открылась. В офис ввалился Ешик. Взъерошил волосы и встретился со мной взглядом. Вздрогнул и положил руку на грудь и воскликнул. «Испугала, Ланка!» Это не Картер. Я была почему-то рада и расстроена одновременно. «Ты че здесь стоишь?» — спросил парень. «Плохо». «Хорошо», — ответила я и вышла из своего укрытия. «Очень хорошо. Значит, Картер больше не пошевелит в мою сторону и пальцем, и взгляда не скосит. Что ж, посмотрим». Голос Гнотса разорвал звук офисной суматохи. «Лана!» «Точно, босс же влетел сюда носом вперед. Вряд ли он простит подобное унижение». Я вся внутренне подобралась и подошла к кабинету Гнотса. Сжала кулаки и выдохнула несколько раз, прежде чем постучать. «Да!» Звучало вполне добродушно. Настолько, что я не сразу поверила своим ушам. Я не смело вошла внутрь. Гнот сидел за рабочим столом с крайне довольным видом, таким, что даже не скажешь, что совсем недавно его колени протерли пол офиса. Я даже обернулась на всякий случай и осмотрела кабинет. Нет ли здесь важных визитеров, перед которыми Гнот сыграет? «Вы звали?» — спросила я. На миг мне показалось, что в глубине его глаз сверкнули мстительные искорки, но тут же видение развеялось. Гнотс поерзал на стуле и подленько мне улыбнулся. Я напряглась. «Музолди дал нам добро. Можешь идти и договариваться с торговым центром», — сказал босс довольным тоном. Я не поверила своим ушам. Был такой контраст мимики и слов, что я испытала небольшой ступор, а потом радость перекрыла все сомнения. Это были прекрасные новости. Пожалуй, самые хорошие на сегодня. Я поспешила донести чудесную весть до команды, и мы быстро разбились на группы, распределились, кто будет отвечать за наблюдение, кто за видеофиксацию данных, а кто расставлять стулья. Я давно не испытывала такого единения с ребятами. У нас словно крылья появились за спиной. Мы фонтанировали идеями, обсуждали процессы, рисовали схемы, смеялись и улыбались. Будущее Авенса на Ронтаре стало казаться не просто возможным, а радостным. Я потирала руки в предвкушении. Осталось дело за малым — уломать хотя бы один торговый центр на подобную авантюру. Договариваться отправились мы с Зарой. Мне казалось, что если не в первом ТЦ, то во втором нам будут рады, ведь это прекрасная перспектива. Все выиграют. Но нам раз за разом отказывали. После первого десятка ТЦ настрой сменился. Я уже не была уверена ни в чем. В столице Ронтара было еще порядка 50 крупных торговых центров, но я уже поняла, что где-то кроется ошибка. Почему нам отказывают? Что не так? «Мы не понимаем ронтарианцев», — предположила я. Мы с Зарой шли по набережной реки, пили крепкие моффи и ломали голову над отказами. «Не пойму, что им не так? Они лишь немного поступятся комфортом посетителей. Зато, если проект удастся, реклама ТЦ будет на всех космолетах», — рассуждала Зара. Я прокрутила в голове слова подруги. «Комфорт. Может, дело в этом? Они боятся, что срежут себе посетителей таким экспериментом. И они не верят в наш успех». А в следующем ТЦ я решилась и спросила прямым текстом, почему они отказываются. И получила ответ. «У нас есть космострой». стало понятно, что Вавенс просто не верят. Им кажется глупым, что чужаки сунулись на их землю и хотят сделать для них что-то хорошее. Думают, что ничего лучше продукции космостроя быть не может. Лан, а если заручиться поддержкой Картера Вина? Он же к тебе подкатывает, — неожиданно спросила у меня Зара. Нет. Ну а что? Предложим коллаборацию в какой-нибудь форме. Нет. Следующие 10 управляющих торговыми центрами нас даже не дослушивали, вежливо спроваживали до двери. Боевой дух у нас уже едва теплился, и вот в следующем торговом центре администратор, глядя на меня, спросил: «А ваш партнер будет участвовать в процессе?» «Кто?» — не поняла я вопрос. «Господин Картер Вин, вы же та девушка из новостей». «Он не мой партнер», — сказала я резко. В следующих ТЦ словно распространился вирус Картермании. Меня постоянно спрашивали одно и то же, будет ли великий и могучий глава холдинга «Космострой» участвовать в проекте. Вездесущий, многоуважаемый Картер Вин, даже когда он не шевелит пальцем, он все равно везде. Я уже почти рычала, когда мы зашли в последний ТЦ в столице Рантара. Мы с Зарой уже были готовы к отказу, когда администратор неожиданно сказала: «По рукам, заключим договор?»